Вслед за Четом подошли переселенцы из Мурома, отец и два сына. Отец подтолкнул сыновей в спины. Они пали ниц, да так и остались, словно перлись лбами в пол. А старик, широкоплечий, с загорелым, точно высеченным из дуба лицом, сказал натужно: «Не оставь, великой княже, милостью, в Москву переселиться замыслили. На твою заступу и пособие надеемся». Князь терпеливо выслушал старика. «Землю отведу», — милостиво пообещал он. «На первое обзаведение получишь топоры и гвозди. Пока на ноги станете, от подати освобождаю». А про себя решил: «Позже свое возьму с лихвой». С доброй улыбкой смотрел на упавшего рядом с сыновьями старика. «Встань, встань! Нечего время терять, за работу принимайся». Как-то вечером князь позвал Дворского. Просмотрев книги, долго распекал за лишние расходы. «Зачем свечей без меры накупал? Кем к роскошству приучен? Где ж око твое хозяйское?» Жито уныло опустил утиный нос с Боровской. Отчитав Дворского, князь сказал хмуро, словно отрубал, что «Бориске в Кремле не место». Жито удивленно выпучил и без того на выкате глаза, уставился на князя. «От любимца отрекается». Иван Данилович спохватился, гася любопытство Дворского, ровным голосом сказал: «Отпускаю на обучение к мастеру колокольному Луке, выдай из казны на устройство». После разговора с Бориской о Ниварях и потом позже в Орде о письме Качевы князь не мог преодолеть в себе неприязнь к юноше, и даже храбрость Бориски на татарском базаре не уменьшила этой неприязни. Так и стояли в ушах слова: «С ними б судьбу разделил». И разделил бы. Как душу черни в княжеских хоромах не полощи, черный останется. Вспомнился недавний разговор с Фитинией. Когда сказал ей: «А женю Сеньку на себе», рухнула на колени, зарыдала: «Не губи сироту, не люб мне Сенька, не люб, будто надобно, чтобы люб был». Прикрикнул: «Натрещалась? Как смеешь отговоры пререкания делать? От дружка непокорливость переняла». Она, как полоумная, свое твердит: «Не губи, не люб, Сенька, не губи». Оборвал ее, слышал припевку: «Хватит, княжеской воле перечишь, прикажу на цепь посадить». И вовсе спятила, с колен вскочила, глаза безумицы, такие у волчицы видывал, когда волчат защищала. «Воля твоя хрипит, можешь убить, все едино за постылого не пойду, это нерушно, не пойду, нет такого божьего закона. Можно б силой ослушницу под венец повести, да стоит ли из-за дырехи закон церковный рушить, разговоры вызывать лишние». Он позвал Качеву, тут же приказал связать Фитинью и отправить в дальний монастырь покрова Богородицы. «Да никому в Кремле не сказывай, куда». Вспоминая сейчас все это, князь припомнил и сумное лицо Бориски. Сумной, сумрачный. В последнее время зверем смотрит, только что не рычит. Нет, спокойнее удалить его из Кремля. Колокольный мастер. Мастер Лука был несказанно рад возвращению Бориски. Правда, юноша стал молчаливым, замкнутым, но и это нравилось Луке. Он не расспрашивал, почему возвратился, что произошло, чувствовал, к этому притрагиваться нельзя. Только старался отвлечь Бориску от тяжелых дум и непривычно много говорил сам. Бориска весь отдался литейному делу, вкладывал в него и свою нерастраченную любовь, и проворство золотых рук. Мастер, видя такое рвение, тем охотнее передавал свои секреты, накопленные почти за полвека труда, не мог нахвалиться учеником. Был Бориска воздержан, не ветрен, не бражник. До работы не то что охоч, яростен, за год многолетнюю науку проходил. Придумал люботрудец, как лучше малые колокола лить, получалось и быстрее, и голос звонче. Через 3 года Лука от простуды сгорел за ночь, и Бориска стал сам лить колокола. Слава о нем шагнула далеко за Москву. Приезжали к нему из-за Оки и из Новгорода. Однажды в праздничный день к Бориске пришел фряжский гость, высокий, пожилой, с бронзовым от загара лицом. Одет он был в темный камзол, на ногах ботинки с серебряными пряжками. Бориска в синей рубахе с открытым косым воротом сидел в своей чистой клетушке рядом с мастерской, слушал певчих птиц на окне в клетках, поддразнивал их свистом.